Звезда литературы значительно потускнела. Некогда писатели были единственными людьми, стоявшими превыше сословий и титулов, благодаря власти, какую они обретали над человеческими душами. Воздавая им честь, люди воздавали честь достоинству человека независимо от происхождения. Во времена, когда все зависело от происхождения, даже капитанский чин обретал огромный социальный вес тот, кого гениальность уравнивала с сильными мира сего. Наполеона чтили не только за победы, но и за разрушение извечного порядка на свете. Он низверг старые династии, на их развалинах воздвиг свою империю и дал измученным народам миг злорадного удовлетворения «человек из низов», как было принято выражаться, растоптал замшелые пергаменты родословных. Шатобриан, который восхищался Наполеоном и в то же время ненавидел его, потому что считал соперником и в некотором роде человеком, затмившим его славу, утешался следующими соображениями. Литературная слава — это единственная слава, которую ни с кем нельзя разделить. Всегда можно воздать честь подвигам воинов и их удачи. Так Ахилл победил троянцев, но не один, а с помощью ахейцев. Зато Гомер сам без чьей-либо помощи создал Илиаду, и без Гомера мы ничего не знали бы об Ахилле. Мысль, высказанная Шатобрианом, стара как мир литературы. В этом мире всегда считали, что делать историю способен любой глупец, а чтобы описать его деяния, надо быть великим человеком. Нетрудно составить антологию голосов всех эпох, выражающих уверенность в том, что бессмертие слова — несомненнее бессмертие действия. В качестве примера достаточно одного голоса Бэкона. Итак, мы видим, насколько прочнее памятники ума и знания, нежели памятники силы и рук. Разве стихи Гомера не существуют более 25 веков, не потеряв при этом ни единого слога, ни единой буквы? А между тем, за это время бесчисленные дворцы, храмы, замки, города приходили в упадок и исчезали с лица земли. Невозможно получить абсолютно верных изображений или статуй Цезаря, Александра, Кира, как и королей и великих личностей позднейших веков, а образы людских мыслей и людского знания запечатлены в книгах неизменными, и время им не вредит, они всегда свежие. В наши дни как меланхолический Рене, так и мудрец из Верулама испытали бы минуты острой горечи не только при виде головокружительных политических карьер, но и еще более неожиданных конкурентов, кинозвезд, боксеров, атлетов. Это их автографы заполняют альбомы девиц, чьи прабабушки мечтали о подписи поэта. Даже в Америке, где молниеносный успех является освещенным принципом, и тем более в остальных частях света, имеются писатели, которые терпеливо ждут славы и сами не торопят ее приход. К их числу принадлежат натуры сдержанные, скромные, чувствительные, смиренные труженики, сами не знающие, что цель, какую они перед собой поставили, ведет к величию. И они просто-напросто слишком горды, чтобы унижаться хлопотами о славе и почестях. Из их числа судьба выбирает некоторых и увенчивает их запоздалой, но благородной славой. Бывает она милостива и к несчастным, ищущим выхода из своей горькой доли в самоубийстве. Марсель Швоб пытался покончить с собой, а когда его спасли, сказал: «Мучительнее всего для меня не собственный неуспех, а успех тех, кто хуже меня». Комедия «Бурде». выходит из печати, и роман Беннета «Великий человек» в популярной форме изображают закулисную жизнь издательства, где полно интриг, коварства, где главная реклама. Писатель не всегда оказывается здесь стороной пассивной или жертвой. Иногда он превосходит предприимчивостью издателя. Довольно распространенный обычай надписывания экземпляров только что вышедшей книжки с посвящением покупателю, случайно встреченному в книжной лавке, некоторые писатели расцветили самыми фантастическими затеями. Были такие, что надписывали книги на верхней площадке Эйфелевой башни или сидя на слоне, а то и в клетке со львятами, и на убранной гирляндами цветов лужайке или же в обществе кинозвезды. За последнее десятилетие нам довелось быть свидетелями нескольких инсценированных скандалов, мнимых похищений, которыми жаждущие громкой славы писатели создавали рекламу своим книгам. Некоторые прибегали к истории известным способам, чтобы привлечь внимание публики к дуэлям, разводам. И все это с густой приправой статей, интервью, фотографий. Бенджамен Кремье, хорошо знавший изнанку литературной жизни Франции, как-то сказал мне, показав на модного писателя: «Вот, человек, способный продать родную мать, если это только повысит тираж его книги на 100 000 экземпляров». Боже мой, 2 года назад я видел книги этого автора у букинистов на набережной Сены, запыленные, никого не привлекающие, безнадежно устаревшие. Пока писатель жив, он действует, грызется со своими критиками или гордо игнорирует их. Пока он жив, можно еще надеяться, что он не сказал последнего слова, что в любую минуту создаст нечто равное его прежним лучшим книгам или даже превзойдет их. Само его присутствие в мире живых обязывает к уважению, никто не спешит его низвергнуть. Чем он старше, тем может быть спокойнее за свое положение в литературе, потому что каждое поколение испытывает потребность в несторах, в этих репрезентативных старцах, которых осыпают почестями, и почести эти не вызывают чувства зависти у молодых, ибо они воспринимают эти чествования как прообраз того, что ждет их самих в достойной старости. Но стоит писателю, при жизни увенчанному лаврами, умереть, он тотчас попадает в своего рода чистилище, откуда спустя некоторое время выбирается, если не будет приговорен к забвению. С некоторыми славными звездами литературного небосклона спешили расправиться, едва они успевали умереть. Ведь Анатоль Франс в брошюре под названием «Кадавр, труп» был развенчан уже в день своих похорон. Но тогда поспешают на помощь верные поклонники умершего писателя. Создаются общества по изучению его творчества, устраиваются выставки, проводятся торжественные сессии, именем покойного называют улицу, прибивают мемориальную доску на его доме, утверждают стипендии его имени, а имя это стараются втиснуть на фасады литературных институций, на школы, издают его переписку, дневники, разные посмертные документы, в общем, всячески возбуждают интерес к человеку, когда заинтересованность писателем ослабела. Возникают даже журналы для исследования его творчества. Во Франции полно таких семейных культов, и, видимо, в них есть что-то очень привлекательное. Некоторые писатели заблаговременно еще при жизни заботятся об их создании, совсем как Карл V, еще при жизни устроивший собственные похороны. Не без удивления услышали мы по радио голос 80-летнего старца, исповедовавшегося о жизни и творчестве перед господином Амруш, что напомнило известный студенческий анекдот из жизни Гёте. С еще большим изумлением прочитали мы опубликованную переписку того же автора с Полем Клоделем, еще при их жизни выявляющую вещи столь интимные, что они шокировали бы даже и в посмертном издании. А Жюль Ромен для заблаговременного увековечивания самого себя основал «Тетради людей доброй воли», периодическое издание по образцу тех, какие были созданы после смерти Бальзака и Пруста для изучения их творчества. В современном мире литературная жизнь стала чрезмерно шумной, так сказать, перенасыщенной. Ежедневно типографии выбрасывают на рынок огромное количество книг. Реклама так эти книги расхваливает, что маломальски объективные о них суждения — дело случая. Кроме специалистов, производящих точный и компетентный обзор, никто не властен над выбором книг для собственного чтения. Можно полвека прожить среди книг, интересоваться ими, любить, восхищаться и, тем не менее, так и не добраться до шедевров в силу тысячи разных причин, не попавших в поле зрения. Никто не владеет столькими языками, чтобы иметь возможность следить за каждой литературой по оригиналам. Появление же переводов обусловлено такими невероятными недоразумениями, ничем не объяснимыми капризами, что нельзя надеяться на издание лучшего и достойного произведения. Вопрос решает жажда наживы книгоиздателя, оборотливость автора, общая конъюнктура. Никак не найти разумного объяснения успеху на международном книжном рынке таких авторов, как Аксель Мунте или Оссендовский. Тысячи книг, родственных им по характеру, но гораздо лучших по стилю и по содержанию, остались в тени, а творения названных авторов завладели вниманием читателей обоих полушарий с ущербом для литератур своих стран.